«Ох, бедные Фонтейны!» — воскликнула она. «У них остался один только Алекс. А ведь в Мимозе столько дел. Но почему у Тони не хватило ума? Почему он не подумал проделать всю ночью, чтоб никто не узнал, что это он? Ведь во время весенней пахоты он куда нужнее у себя дома, чем где-то в Техасе». Фрэнк обнял ее. Обычно он делал это робко, словно боясь, что она нетерпеливо сбросит его руку. Но сегодня взгляд его был устремлен куда-то вдаль, а рука крепко обвела ее талию. «Сейчас есть вещи поважнее пахоты, лапочка, и одна из них — вселить страх в негров и дать этим подлипалам хороший урок. И до тех пор, пока есть такие славные ребята, как Тони, я думаю, мы можем не слишком волноваться насчет будущего нашего юга. Пошли спать». «Но, Фрэнк, если мы будем держаться вместе и ни на дюйм не уступим Янке, настанет день, когда мы победим. И не ломайте над этим свою хорошенькую головку, лапочка. Предоставьте мужчинам волноваться. Возможно, при нашей жизни этого еще и не будет, но такой день настанет. Янке надоест донимать нас, когда они увидят, что не в силах ничего с нами поделать. И тогда мы сможем спокойно и достойно жить и воспитывать наших детей». Скарлетт подумала об Уэдди и о тайне, которую носила в себе уже несколько дней. Нет, не хочет она, чтобы дети ее росли среди этого разгула ненависти и неуверенности в завтрашнем дне, среди ожесточения и насилия, способных прорваться в любую секунду, среди бедности, тяжких невзгод, ненадежности. Не хочет она, чтобы ее дети знали такое. Ей нужен прочный, упорядоченный мир, чтобы она могла спокойно смотреть вперед и знать, что ее детям обеспечено безопасное будущее. Мир, где ее дети будут жить в тепле, обласканные, хорошо одетые, сытые. Фрэнк считал, что всего этого можно добиться голосованием. Голосованием! Да при чем тут голосование? Ни один порядочный человек на юге никогда уже не будет иметь права голоса. На свете есть только одно надежное средство против любой беды, которую может обрушить на человека судьба. Это деньги. Нужны деньги, лихорадочно думала Скарлетт. Много, много денег, чтобы уберечься от беды. И без всяких околичностей она объявила Фрэнку, что ждет ребенка. Ни одну неделю после побега Тони солдаты Янки являлись к тете Питти и устраивали в доме обыск. Они приезжали в самые неожиданные часы, без всякого предупреждения, и заполняли дом. Они разбредались по комнатам, задавали вопросы, открывали шкафы, щупали висевшую на вешалках одежду, заглядывали под кровать. Военные власти прослышали, что Тони направили к мисс Питти, и были уверены, что он все еще скрывается тут или где-то поблизости. В результате тетя Питти постоянно пребывала в состоянии трепыхания, как выражался дядюшка Питер, ведь в ее спальне мог в любую минуту появиться офицер, а то и целый взвод. Но Фрэнк и Скарлетт ни словом не обмолвились о кратком визите Тони, так что старушка ничего не могла выболтать, даже если бы ей и захотелось. Поэтому она вполне чистосердечно, дрожащим голоском объясняла, что видела Тони Фонтейна всего раз в жизни, и было это на Рождество 1862 года. «И знаете», — поспешно добавляла она, слегка задыхаясь и стремясь выказать солдатам Янки свое доброе отношение, «он тогда был очень навеселе».